Глава 166. Поедание матери. Показатели объединены. Способности объединены. Очки способностей объединены. Звания объединены. О да-да-да! Опыт достигнут. Зана Харова 18 уровень стал 19 уровня. А? После этого мой уровень поднимался с недостижимой скоростью и достиг 27 уровня. Настолько много? Это опыт за победу над матерью? Мать поражает. Нет, важнее, что там за объединение? Я понимаю, что она побеждена, но объединение? Что это? Это из-за того, что ее душа поглощена? Для начала разберемся с показателями. Зана Харова, 27 уровень без имени. Статус. ХП 31622, 31622 зеленый плюс 1900. МП 36618, 36618 синий плюс 1900. СП 26097, 26097 желтая. 4665, 26097 красные, плюс 0. Средняя атака 29153, средняя защита 29104, средняя магия 35280, средняя сопротивляемость 35107, средняя скорость 24021. Способности. Суперскоростное восстановление хитов 6 плюс 5, предельная магия. Боевая божественная магия 7 плюс 3, увеличенная магия 10 плюс 1, магия зачарования 2 новая, великая атакующая сила магии 2 новая, высокоскоростное восстановление стамины 10 плюс 7, великое уменьшение потребления стамины 10 плюс 7, великое дополнительное повреждение 6 новое, великий дополнительный дробящий урон 7 новое, великое дополнительное рубящее повреждение 4 новое, великое дополнительное протыкающее повреждение 6 новое, великий улучшенный урон электричеством 6 новое, великая улучшенная атака ненормальным состоянием 10 плюс 7, дух бога войны 10 плюс 8, дополнительная жизнь 10 плюс 3, дополнительные способности 7 новое, великая атака жизни 4 новое, сила божественного дракона 7 новое, драконий барьер 2 новое, атака смертельная ядом 10 плюс 2, сильная атака парализация 10 новая, атака разложением 6 плюс 1, атака еретической магии 8 плюс 1, синтезирование яда 10, синтезирование лекарства 10, талант щита 2 новая, паутиный гений 10 плюс 8, неприступный 2 новая, нить божественного ткача 1 новая, контроль паутины 10, психокинезис 7 новая, бросок 10, стрелять 10 плюс 5, пространственное маневрирование 10, родственное доминирование 10 новая, нерез 10 новая. Концентрация 10, суперускорение сознания 3 плюс 1, видение будущего 3 плюс 1, параллельное сознание 9 плюс 1, высокоскоростное вычисление 10 плюс 2, точность 10, уклонение 10, великая коррекция вероятности 10 плюс 9, незаметность 10, скрытие 2 плюс 2, бесшумность 10 плюс 1, без запаха 1 новое, император новое, презентация новая, убежденность, ад, дегенерация, бессмертие, еретическая магия 10, магия ветра 10 плюс 3, магия шторма 1 новая, магия почвы 10 плюс 3, магия земли 3 новая, магия света 2 новая, магия света Святого Света 1 новая, теневая магия 10, магия тьмы 10, магия ночи 7 плюс 1, магия яда 10, лечебная магия 10, магия чуда 10 новая, пространственная магия 10, магия измерений 7 плюс 1, магия бездны 10, герой 1 новая, король демонов 8 новая, благотворительность новая, терпение, гордость, ярость 2 новая, стащить 3 новая, насыщенность 10 плюс 2, лень, мудрость, великая сопротивляемость разрушению 5 новая, нулификация дробящего урона новая, великая сопротивляемость рубящему повреждению 5 новая, великая сопротивляемость протыкающему повреждению 5 новая, великая сопротивляемость электричеству 5 новая, сопротивляемость пламени 8 плюс 4, сопротивляемость текущей воде 1 новая, сопротивляемость шторму 4 новая, сопротивляемость земле 5 плюс 4, сопротивляемость молнии 1 новая, сопротивляемость святому свету 2 новая, сопротивляемость ночи 5 новая, великая сопротивляемость перегрузкам 4 плюс 1, нулификация ненормальных состояний, великое сопротивление кислоте 7 новое, великое сопротивление разложению 5 новое, сопротивление потери сознания 8 плюс 1, великое сопротивление страху 2 плюс 1, нулификация еретической магии, нулификация боли, нулификация чувства боли новое, ночное зрение 10, глаз 1000 миль 1 новое, злой глаз с глаза 8 плюс 1, злой глаз стазиса 7 плюс 1, злой глаз притяжения 5 плюс 1, злой глаз вымирания 5 плюс 1, великое улучшение 5 чувств 10 плюс 7, расширение дальности чувствительности 8 плюс 1, расширение божественной области 9 плюс 2, божественная магия, судьба 10 плюс 6, божественное движение 10 новое, обильные небеса 10 новое, стойкость 10 плюс 7, твердыня 10 плюс 7, скоростной 10 плюс 2, табу 10, N% и равняется W, очки способностей 164500. Обжора, поедатель родственников, убийца, убийца монстров, специалист по яду, специалист паутине, беспощадный, палач монстров, правитель гордости, правитель терпения, правитель мудрости, убийца драконоидов, приносящий ужас, убийца драконов, правитель лени, настоящее бедствие для монстров, завоеватель, убийца людей, помощник новое, пользователь медицинских техник новое, святой, новое, спаситель новое, правитель благотворительности новое, хранитель новое, король новое, палач людей новое, палач драконоидов новое, настоящее бедствие для людей, новое. О? Что? Нет. Здесь что-то явно не так. Что мне делать? Немедленное чрезвычайное собрание. Параллельные сознания сбор. Собрались. Кто сожрал королеву? А, это я. Посмотри на свои показатели. Что? Это-то-то? Что там с тобой произошло? Я захватила тело матери. Правда, что ли? Правда. О, как? И показатели у тебя теперь такие же, как у меня? Такие же. Значит, даже на два не поделились. Слушай, а где ты достала бессмертие? Это результат эволюции. Правда, что ли? Если ты захватила тело матери, значит, ты сейчас на глубинном уровне в виде матери. Ага. Так значит, что насчет остальных королев? Должна закончить в течение месяца. У меня то же самое. Так же, как и у остальных. С главным особого прогресса нет. Значит, можно будет объединиться с четырьмя королевами в течение месяца. Дерьмо! Это какой же кошмар в итоге получится? Пугает! В таком случае, я думаю, что врагов у нас не останется.